То, что произошло и что оставляет объект обвинения, нельзя простить. Я могу попытаться лишь сделать анализ. Германский народ не ждет оправдания. Он не ожидает, чтобы надо всем, что произошло, было распростерто покрывало христианской любви к ближнему и забвения. Он хочет согласиться с этим, как со своей судьбой, и сделать все возможное для устранения последствий. Но он надеется также, что души и сердца остальных людей не так закостенели, что существующие напряженные отношения не останутся существовать и дальше. Он надеется, что ненависть остального человечества к нему тоже не будет существовать вечно. Оно, ОКВ, рассматривало себя как инструмент законного правительства, так же, как оно делало это, когда Кайзер, Эберт и фон Гинденбург были верховными представителями Германии. Только ясное понимание причин, сил и людей, приведших к разразившемуся над миром несчастью, обеспечит нашему народу возможность в будущем вновь найти путь к остальному миру. Обвинение против Кейтеля распадается на два периода. С 1933 года по 4 февраля 1938 года и с 4 февраля 1938 года до конца войны. Поэтому подсудимый обвиняется не только как соучастник заговора, но и за личное участие во всех преступлениях. Этому обширному обвинению соответствует также место, отведенное подсудимому Кейтелю в выступлениях обвинителей. Ни одна фамилия подсудимых не называлась обвинением так часто, как фамилия Кейтеля. Все время мы слышим приказ Кейтеля, указания Кейтеля и приказ ОКВ, директивы ОКВ и так далее. Причем это связывается с именем Кейтеля как начальника ОКВ с 4 февраля 1938 года. Подсудимый относится к числу людей, которые в связи со смертью Гитлера попали под свет рампы общественности. С 1933 года он находился в непосредственном окружении Гитлера, был почти что постоянным его спутником. Ясно, какое значение это имеет для данного процесса. Обвинение неоднократно утверждало, что подсудимые, указывая на мертвых, хотят свалить на них собственную вину. Если целью данного процесса является установление правдивой картины всех событий и их связи между собой, то необходимое упоминание тех мертвых, которые, как известно, обвинению являются главными преступниками, не должно служить основанием для недоверия к тем, кто делает это. Это непосредственно относится к Кейтелю, положение, влияние и действие которого невозможно правильно оценить, не осветив личности Гитлера и его отношения к Кейтелю. Подсудимому Кейтелю ясно, что если вспомнить об ужасных последствиях и обо всем чудовищном, что, несомненно, не ставя здесь вопрос о виновности, совершено немцами, и что неоспоримо следует отнести за счет приказов и распоряжений, с которыми Кейтель в той или иной форме соприкасался, то чувствуешь себя виновным, не размышляя о том, идет ли здесь речь о виновности в правовом смысле или в смысле моральном. Обвинение утверждало, что все подсудимые в какой-то период времени объединились с нацистской партией для осуществления плана, который, как это было им известно, мог быть осуществлен только путем развязывания войны в Европе. Относительно подсудимого Кейтеля было сказано, что он с 1933 года активно участвовал в заговоре. Кейтель был кадровым офицером. В качестве такового он не мог быть членом партии. Офицерам запрещалась всякая политическая деятельность. Руководство вооруженных сил заботилось о том, чтобы не допустить влияния политики партии на вооруженные силы. Это относилось как к периоду до 1938 года, так и к позднейшему периоду. Решение от 4 февраля 1938 года